Примерил раз, примерил два, потом примерил три. Куда девалась голова? Получше посмотри. Куда девалась голова? Получше посмотри. А, впрочем, марш вперед, братва. И раз, и два, и три. Владимир Баганов. Поворот. Встает слева фонтан разрыва. Недолет. Еще один. А вот этот уже ближе. Генри! Оскалив зубы в какой-то невероятной ухмылке, водитель резко выворачивает баранку. Меня бросает на борт, но следующая мина падает где-то в стороне. Проскочили. Автомобиль теперь несется вдоль полуразрушенного склада или какого-то производственного строения. Плевать, главное, что он скрывает нас от невидимых минометчиков. Хотя, судя по разрывам, по нам били еще и автоматические гранатометы. Ну еще бы. Наконец-то появилась видимая цель. Так-то все мои бойцы сидят по укрытиям. На улице никто не скачет открыто. Да, мы не видим противника, так и он нас тоже не видит. А дорогу мы контролируем и перерезать ее не дадим. И не надо. Похоже, что я понял таки весь замысел нападающих. Связать охрану ложной атакой, загнать в укрытие и спокойно расстрелять одинокий транспортер. Он малоподвижен и представляет собой неплохую мишень. Все так. Но вот меня-то они не учли. Мы еще можем успеть. И вывести машину в безопасное место. Тут такие есть. Не зря же мои парни исходили и изъездили тут все вокруг. Еще поворот. По борту машины барабанят осколки, но мы проскакиваем простреливаемую зону. Над крышами домов слева вспучивается огненный шар. Визжат покрышки, мы поворачиваем в ту сторону, откуда вымахнул багровый высверк. И меня бросает грудью на переднюю панель. Поздно. Завалившись на бок, веселым огнем полыхает тягач. Бодрые огоньки скачут по его бортам, и струйки дыма, выползающие изо всех щелей, сходятся в солидный такой дымный хвост. А вот и прицеп, сорванный близкими разрывами мин, валяется на земле изодранный брезент. На моих глазах прилетевший откуда-то слева реактивный снаряд ударяет в темно-зеленую коробку локаторного комплекса, разбрасывая по сторонам какие-то обломки и железяки. Там уже не первая закопченная пробоина на стене видна. По прицепу лупят с ожесточением, задавшись, по-видимому, целью превратить его в металлолом. Ну, если учитывать, что ПТУР превращает в обломки танк, то этой железной коробке тоже уже недолго осталось жить. Да-да, это именно радиолокатор, часть комплекса «Патриот». Я ведь не вчерашний школьник, не способный узнать настолько широко разрекламированный агрегат. Лежащую на крыше антенну не узнать просто невозможно. Да и в интернете я не только сиськи у фотомодели рассматриваю, а еще и профессиональными вопросами занимаюсь. Особенно в последнее время, так уж совпало. Надо полагать, в развалинах сейчас засели тоже не ученики начальных классов. А в порту, надо думать, сейчас стоят остальные элементы ракетной батареи. И если удар нанесут еще и по ним... «Мартин», — киваю в сторону тягача, «там совсем рядом с громадным колесом лежит на песке раненый. Он жив, я видел, как шевелятся его руки». «Возьми Ольсена и притащите его сюда», — указываю я на раненого. Хлопают дверцы, и солдаты, пригибаясь к земле, спешат в ту сторону. «Генри, разворот!» «Все верно, ехать сейчас в сторону базы неразумно. Уж эту-то дорогу наверняка перекрыли. А наш медик сможет оказать первую помощь даже здесь. Подруливаем к стене дома поближе, здесь мертвая зона, не накроют. Стреляют тут только с одной стороны, так что угроза минимальна». Словно подтверждая мои мысли, на дороге встает фонтан разрыва. Мимо. А вот и мои парни тащат пострадавшего. Это офицер. Лейтенант, какой-то незнакомый. Я бы тут раньше не встречал. Досталось парню основательно. Вся левая сторона тела в крови. «Мартин, перевяжите его. Вкалите ему обезболивающее. Еще не хватало, чтобы он тут от шока умер». И снова несется по дороге наша автомашина. Хотя стрельба понемногу стихает, нападавшие добились своей цели. Лейтенант внезапно стонет. Поворачиваюсь назад. «Что с вами?» «Нога. Совсем не чувствую». «Это шок, лейтенант. Вам сделали укол. Сейчас все будет в порядке. Кто вы?» «Лейтенант Рансальма, 6-й дивизион противоракетной обороны». Ему трудно говорить. Укол уже делает свое дело. А вот и наша позиция. К остановившейся машине подбегает Крамер. Одного взгляда ему вполне достаточно, чтобы грамотно оценить обстановку. И вот уже к машине спешит наш медик. Теперь-то лейтенант выкарабкается. Выпрыгиваю наружу и захожу под прикрытие стены. Мастер-сержант, отдав соответствующее распоряжение, подходит ко мне. «Что там, сэр? Откуда этот парень? Он ведь не из наших, я такого лица не помню». Лейтенант из состава батареи противоракет. Что? Джефф аж поперхнулся. То и есть. Не удивлюсь, если весь этот район теперь помечен на картах русских ракетчиков. И именно сюда может ухнуть с небес жирный такой поросеночек, тонны в полторы веса. В город, сэр? А это не их город, Джефф. И если уж нашим умникам наплевать на то, где они размещают пусковые установки ПРО, то почему с этим должны считаться русские? Мы все теперь мишень до первого выстрела с нашей стороны. Черт, как же это фигово ощущать себя мишенью. И ведь ничего теперь с этим не поделать. Я не питаю никаких иллюзий относительно неведения русских. Да любой местный житель или простой боевик, принимавший участие в нападении, с превеликим удовольствием и за хорошие, разумеется, деньги, сольет кому угодно информацию о том, что же такое интересное тащили под брезентом американцы. И не будет никаких громких протестов. Просто хищные жалы русских ракет нацелят теперь еще и в эту сторону. Русские давно уже перестали попусту сотрясать воздух заявлениями дипломатов. Вместо слов теперь у них дела. Иногда, так даже очень эффективные. И оттого еще менее приятные. А в самое ближайшее время тут уже будет и спецназ противника. Начнут бродить по округе, похищать наших часовых и отдельных офицеров. Может быть, они нашего главного связиста наконец украдут. Ведь именно с его подачи развернулись тут все эти события. «Прошу садиться, джентльмены», — буркнул Лоренс, входя в комнату. На полковнике буквально не было лица. Учитывая все произошедшее за последнее время, я про себя только подивился его выдержке. Столько неприятностей за такой короткий промежуток могло свести в могилу кого угодно. Ладно, из истории со мной его контора вышла, можно сказать, практически без потерь, даже с некоторым приобретением в виде моего подразделения. Откровенно говоря, подобное предложение он должен был бы сделать еще моим предшественникам. Уверен, что ряда неприятных происшествий в этом случае удалось бы избежать. Странно, что такая мысль не пришла в голову руководству Лоренса еще раньше. Еще раз посмотрев на полковника, удерживаю на языке свои слова. Разбор полетов сегодня предстоял крайне серьезный. Единственным успехом, да и то с большой натяжкой, можно было считать лишь спасение лейтенанта-ракетчика моей группой. Ну, еще, пожалуй, и то, что больших потерь среди моих людей не было. Так, двоих слегка зацепило осколками и одного контузило близким разрывом. Вообще мелочи, если сравнивать с другими. Вот суперсолдатам капитана Хальса повезло гораздо меньше. Когда обстрелянные реактивными снарядами и минометами рванули установки в порту, не успевших разбежаться в разные стороны охранников, накрыло не только осколками снарядов и камней, но еще и взрывной волной. Сработали головные части противоракет. Туда еще и теперь небезопасно подходить. Все время что-то еще ухает и взрывается. Человек 20 из числа людей капитана вообще до сих пор не нашли. А из уцелевших можно сформировать, в лучшем случае, два отделения. Как самостоятельная боевая единица, отряд прекратил существование, а его командир сейчас лежит под капельницей в медблоке. По правде говоря, досталось не только ему. Но именно его отряд понес самые большие потери. Есть раненые и убитые среди военнослужащих других подразделений. Но они ни в какое сравнение с потерями Хальса просто не идут. В общем, нам нечем хвастаться. Понятное дело, что и нападающие понесли некоторые потери. На поле боя остались трупы боевиков, несколько разбитых пусковых установок ПТУР и пара искореженных минометов. Вот и все успехи. Представляю себе, какая взбучка ожидает вскоре все мое руководство. И в этой ситуации, как ни странно, легче всех отделается Вершбоу. Формально, на период выполнения специальной операции Лоренс являлся здесь главным действующим лицом. Есть, оказывается, и на этот счет особая директива. Так что подполковник в данной ситуации — лицо подчиненное. Поэтому большая часть ответственности с него спишется. Строго говоря, операция до сих пор не закончена. Пока не собраны все обломки разбитых установок, не вывезены в безопасное место уцелевшие машины и не завершен поиск нападавших, связист еще держит в руках бразды правления. Не исключено, впрочем, что уже через несколько часов на аэродроме не приземлится вертолет, который привезет сюда какого-нибудь важного господина с большими звездами. И вот тогда Лоренса ожидаемо задвинут в сторону. Но пока этого не произошло, полковник в настоящий момент обладает всей полнотой власти и может устроить здоровенную бяку любому из присутствующих. Так что надо это помнить, и соответствующим образом вести себя в разговоре. Полковник грузно опускается за стол. «Ну», — обводит он нас тяжелым взглядом, «у кого есть какие-нибудь соображения, джентльмены?» Все молчат. Никому не охота вылезать первым, так как есть высокий шанс на то, что именно этот несчастный и огребет полной мерой. Молчание затягивается, но внезапно его нарушает Феллон. «Разрешите, сэр», — встает со своего места контрразведчик. «В принципе, его можно понять. У майора сейчас есть шанс хотя бы частично реабилитировать себя за все прошлые и нынешние промахи. Уж с кого-кого, а с начальника контрразведки спросят просто по максимуму». «Слушаю вас». Лоренс останавливает взгляд на выступающем. «Нам удалось установить личность большинства нападавших». «И кто же это такие?» «Цыгане, сэр. Им заплатили хорошие деньги за организацию нападения. Настолько хорошие, что с места сорвалось почти все взрослое мужское население». «Интересно. Феллон арифметикой увлекается или как?» «Не скажу математикой, ибо для подобных вычислений столь серьезная наука просто не нужна». «А именно. Нападение было совершено сразу на всей протяженности подготовленной нами трассы. Одновременно на все блокпосты. Плюс удар по порту. По самым скромным подсчетам, нападающие задействовали не менее 30 минометов калибра от 80 мм и более, пару десятков автоматических гранатометов и несколько установок управляемых противотанковых ракет, не считая пулеметов и ручных гранатометов. То есть в нападении принимал участие полнокровный батальон с тяжелым вооружением. Я еще не совсем уверен, но вроде бы ходили слухи о том, что один из блокпостов был обстрелян также и из артиллерийских орудий. Суммарная же численность всего цыганского анклава, включая женщин, детей и стариков, не превышала 3000 человек. То есть Феллон пытается уверить нас, что каждый четвертый цыган является хорошо обученным солдатом, а их община располагает также серьезным запасом тяжелого вооружения и боеприпасов. Интересный ход. Насколько я в курсе, основной бизнес этого поселка заключался в торговле наркотиками. Ну да, присутствовала там скупка-продажа краденого и отжатого, да и прочие традиционные для цыган виды бизнеса. Но вот называть их хорошо обученной военной силой я бы все-таки не рискнул. Оглядываюсь по сторонам. Странное дело, но на лицах окружающих я не вижу немедленной готовности опровергнуть слова майора. Я что, опять чего-то не знаю? Или все дело в том, что контрразведке Лоренцу выгодно списать все неприятности последнего времени на абсолютно очевидных злодеев? Разумеется, никто из находящихся на базе не строит себе иллюзии относительно их высокой нравственности и душевной чистоты. Но списывать на цыган все свои промахи и неудачи, на мой взгляд, это чересчур. «Вы абсолютно в этом уверены, майор?» — переспрашивает связист. «Несколько убитых нападавших были опознаны», — пожимает плечами контрразведчик. «На них имеется соответствующее досье. Я готов предоставить эти материалы для ознакомления». «Ну, надо ж. Удивил. Да здесь на каждого более-менее известного человека есть какое-нибудь досье. И в подавляющем большинстве случаев любой, даже самый непредвзятый суд впаяет ему минимум 2-3 года тюремного заключения. Ну нет, здесь кристально чистых людей. Не задерживаются они в диком поле, им тут попросту делать нечего. Это же бандитская страна. И тем не менее...» Похоже, что тут много кого устраивает выбор именно этого объекта в качестве козла отпущения, так сказать. Ну да, после того, как к ним будут применены самые строгие меры отмщения, иначе это назвать сложно, можно будет с чистой совестью отрапортовать руководству о том, что виновные обнаружены и их строго покарали. Ибо наверху тоже сидят люди, понимающие. И тот факт, что виновниками столь катастрофического провала планов будут названы люди, по отношению к которым ни у кого не возникнет ни малейшего сожаления, устроит очень многих. Цыгане практически идеально подходят на эту роль. Я почти уверен, что в нападении принимали участие не только они. Были там и боевики местных атаманов. Причем в подавляющем большинстве. У цыган попросту нет такого вооружения, да, оно им и не нужно. В какие-то вооруженные столкновения с кем бы то ни было они предпочитают не вступать. Им вполне достаточно того, что к ним на территорию никто не лезет со своими законами и установлениями. Я вообще не помню ни одного случая, чтобы с ними возникали какие-либо осложнения. Никто из их анклава не пытается устанавливать свои порядки за пределами места проживания. не мешают их бизнесу, и хорошо. Не требуют мзды свыше оговоренного, так и вообще прекрасно. А вот атаманы со своими людьми. Эти руку приложили, несомненно. У них оружие есть, и мотивация, деньги. Но признать тот факт, что нас покусала наша же собака, тут очень много кому станет неуютно. Ведь тогда придется признаваться и в том, что вся наша возня с атаманами была попросту неэффективной и бесполезной. Они так и остались теми, кем всегда и являлись. Разбойниками с большой дороги. А наличие или отсутствие у них формы, знаков различия и тому подобных атрибутов ничего, в принципе, не меняет. Это не армия, и никогда они ею не были. Служат ли они по НАСУ или подчиняются министру обороны Львовского правительства, все равно это банды, отличающиеся лишь численностью и вооружением, и нечего валять тут дурака, делая вид, что кто-то из них является нашим полноправным партнером. Ибо партнерство с преступниками не красит никого, и нас в том числе. Правильно, черт возьми, делают русские, ставят их всех подряд к стенке, не делая никакого различия. Не наш? Топай, милок, вон туда. Нет, разумеется, случаются и суды. Но, положа руку на сердце, я затрудняюсь сделать выбор, что лучше. 20 лет каторжной тюрьмы или немедленный расстрел? Еще никто пока не возвращался в эти места из сибирских тюрем, чтобы поделиться своими впечатлениями о тамошних порядках. А правозащитников туда не пускают. Да их вообще никуда уже в России не пускают. Это только у нас они привычно заходятся дежурными воплями и стенаниями по поводу какого-нибудь несчастного наркомана или насильника, которому при задержании сломали пальчик. Ах, он бедный и несчастный. Одно утешение, сюда-то их никакими посулами не заманить. Помнят, сволочи, какова была судьба некоторых блаженных идиотов и идиоток, которые решили попробовать себя на новом поприще, защищая обездоленных обитателей дикого поля. Те из них, кого удалось, за большие деньги, между прочим, выкупить живыми, в подавляющем большинстве своем на всю жизнь зареклись заниматься подобной деятельностью. Почаще бы так случалось. «У кого-нибудь есть другие соображения?» Полковник оглядывает всех собравшихся. «Разрешите, сэр?» — приподнимаюсь я с места. «Прошу вас, майор», — кивает Лоренс. «У меня есть некоторые сомнения относительно расчетов тяжелого оружия. Откуда у цыган такие специалисты? Это не их профиль, им ведь попросту нет нужды в таком вооружении». «Я и не говорил, что это были только цыгане», — пожимает плечами контрразведчик. «Разумеется, там присутствовали и наемники. Некоторых удалось опознать». «Кто б сомневался. Не дурак Фэллон, учел некоторые свои ошибки в прошлом». «И?» — вопросительно смотрю на него. «Вы предлагаете искать только их, оставив настоящих виновников нападения безнаказанными?» «Ну уж фиг, подставляться таким образом я не собираюсь. Плевать против ветра — это занятие мне никогда не нравилось. Я хочу быть уверен в том, что наше возмездие не ограничится только теми, на кого вы указали. Необходимо найти заказчиков всего этого безобразия и достойно наказать. Вам билет до Ростова выписать или сами доберетесь?» Выходит из себя контрразведчик. «Деньги пришли оттуда, и у нас есть даже копии платежных поручений о зачислении средств на их счета». А наркотики туда не поставляют за даром. Ну-ну. Никто и не сомневался в том, что большинство счетов местных атаманов и контрабандистов в европейских банках находятся под неусыпным наблюдением заинтересованных лиц. И если их еще не прикрыли до сих пор, то это только потому, что они зачем-то кому-то еще нужны. Вот как сейчас, например. Объявить тот или иной платеж платой именно за это нападение, особенно после случайной гибели тех, кто может что-либо возразить по данному вопросу, дело 5 минут. Не сомневаюсь, что уже ждут своего часа и соответствующие косвенные доказательства. Впрочем, устраивать именно здесь и сейчас склоку я не собираюсь. И так уже ясно, что большинство присутствующих на стороне полковника меня попросту не поддержит. Достаточно посмотреть на их лица. «Не смею, сэр, посягать на вашу сферу деятельности», поднимая руку в примирительном жесте. «Я просто хотел убедиться в том, что учтены все обстоятельства произошедшего». Спорить бесполезно. Тут ничего уже не изменить. Виновные назначены и понесут заслуженное наказание. Да сколько же можно вот так изворачиваться? Должен же быть какой-то предел бесконечной лжи и подтасовкам. Сейчас наши высокие начальнички все распланируют, а умирать будут опять мои парни. Сами-то руководители в бой не пойдут. Да и не бой это будет, избиение. Ну что, даже при максимально возможном желании смогут сделать цыганки с бронетранспортерами? Выйдут и встанут живой цепью поперек улицы. Так там все и полягут. Даже и стрелять не надобно будет. Да, возможно, где-то и дадут из окна очередь. Гранату бросят. В ответ полетят пули из тяжелых пулеметов. А если обороняющиеся ненароком кого-нибудь подстрелят, а ведь смогут, то наши парни и вовсе озвереют. И тогда... Нет, не могу больше. Но я сижу. Ничем и никак не выдаю своего внутреннего состояния. Я профессионал, опытный солдат. Вот и жду конкретных указаний руководства. И всем плевать на то, какие мысли сейчас кипят в моей голове. Под каской этого не видать. Но надо отдать должное моему руководству. О том, что практически на все возможные события у них заранее заготовлены варианты решения, я и предполагать не мог. А таковые решения имелись, в чем я тотчас же и убедился. «Итак, джентльмены, настоящим приказом я ввожу в действие директиву номер 21», постучал по столу карандашом Лоренс. «С этого момента и до отмены действия директивы все присутствующие переводятся на казарменное положение». Вот новость-то. А сейчас мы где живем? С запретом покидать расположение базы, иначе как по моему письменному распоряжению. А вот тут он меня сильно удивил. Такового запрета я за все время службы не встречал, да и не слышал о нем никогда. Ладно, солдаты и сержанты, такое иногда практиковалось. Но чтобы старших офицеров посадить на привязь, это что-то новенькое. Все вы получите специальные планшеты с конкретными указаниями. Действовать строго по инструкции. Хочу всем напомнить, что даже частичное разглашение полученной вами информации кому бы то ни было без непосредственной санкции заместителя начальника РУМО или АНБ является федеральным преступлением, посягающим на основы национальной безопасности США. РУМО — разведывательное управление Министерства обороны США. «Сами понимаете», — обводит нас тяжелым взглядом связист. Вот и открылись карты. Вот чей хвост торчит из кустов. РУМО. Да, с этой конторой шутки плохи. Да и АНБ тоже не самый приятный собеседник в подобной ситуации. Имея за спиной такую поддержку, Лоренс может не особенно опасаться даже генерала Роджерса. Слишком сильны покровители связиста. Но что же такого тут делает вся эта веселая компания? На моей памяти не встречалось ни одного случая, чтобы эти два ведомства работали вместе. Да, какие-то согласования между ними, разумеется, имеют место быть. Без этого никакая работа вообще невозможна. Но чтобы вот так, столь тесно взаимодействовать? Впрочем, я ведь не разведчик, всего могу и не знать. А вот Фэллон абсолютно спокоен. Значит, он полностью в курсе дела. Стук в дверь. Входит сержант в сопровождении двоих вооруженных солдат. Отдав честь полковнику, он открывает свой портфель и выкладывает на стол несколько темно-серых планшетов. «Прошу вас, джентльмены», — делает приглашающий жест в сторону стола Лоренс. Подходим поочередно к сержанту и, расписавшись в журнале, получаем гаджеты. Снова рассаживаемся по местам. «Начало операции послезавтра в 10 часов утра. Все действия ваших подразделений заранее регламентированы, и по завершении операции вы обязаны будете сдать подробный письменный отчет. Еще раз напоминаю о категорическом и безусловном запрете на любую фото-видеосъемку, помимо специально оговоренных случаев. Вопросы?» Если они у кого и были, то вслух никто ничего не озвучивал. Уже у себя в комнате я открываю планшет и ввожу пароль, который написан на листке бумаги, вложенном в чехол. Бросив на него взгляд, через несколько минут вижу, как листок бумаги постепенно приобретает странный серовато-синий оттенок. Надпись становится почти неразличимой. Надо полагать, что под воздействием света там запустился какой-то сложный химический процесс. Слышал я про такие шпионские штучки. Следуя подсказкам на экране, выполняю процедуру авторизации. Прижимаю большой палец правой руки к сенсору отпечатков пальцев. Экран моргает, подтверждение получено. Надо полагать, где-то на сервере появилась запись о том, что такой-то выполнил процедуру входа. Все, с этого момента я секретоноситель первой категории. Впрочем, это все может быть просто для нас придумано, специально на этот случай. Ибо не может обыкновенный армейский майор знать то, чего не знают многие генералы. Не по правилам это. Так обычно не поступают в армии. Хотя. Тут уже игрушки явно не армейского масштаба. Так что все в принципе может быть. И чем это для меня может обернуться? Да уж ничем хорошим, это совершенно однозначно. Итак, задача. В чем же она заключается? С получением приказа выдвинуться в квадрат, занять строение под номером 6, Чарли, приняв все меры по надлежащей обороне и сохранности оборудования. Рассматриваю прилагаемые фото. Обыкновенный двухэтажный дом с плоской крышей. И что в нем такого секретного? Произвести проверку и калибровку спецаппаратуры дистанционного аудио-видеоконтроля. Снова фото. Обыкновенные беспилотники у нас на вооружении стоят точно такие же. По получению условленного сигнала произвести документирование обстановки в тех квадратах, которые будут указаны отдельно, обращая внимание на безусловную сохранность контрольной аппаратуры. То есть все мое подразделение будет прикрывать операторов БПЛА? Обычных солдат для этого уже недостаточно? Ответ нашелся дальше. В связи с особой секретностью операции прямо запрещается сообщать солдатам и сержантам о цели миссии до непосредственного занятия позиций. Все средства независимой аудио-видеофиксации событий подлежат сдаче ответственному офицеру контрразведки до выезда подразделения за пределы периметра. Так, все веселее с каждым часом. Едем неизвестно куда. Что это за дом такой? Где его раскопали? Обороняемся от кого? Фиксируем действия. Какие, черт бы их всех побрал? Особая секретность. Ну, хоть тут все понятно. Мы после подписания множества бумаг теперь вроде бы как особо доверенные военнослужащие. Кому, как не нам, спихнуть эту ответственную миссию — прикрывать операторов БПЛа? Офигеть, как важно и опасно. Я вот думаю, что виной всему наша чрезмерная удачливость. Слишком мы легко отделывались все это время. Впрочем, вполне возможен и иной подход к делу. Мы чужие для связистов. Можно, не поморщившись, нас списать, если слишком сильно запахнет жареным. И какой из двух вариантов выбрать? От этого зависит очень многое. Жизнь, например. Обороняем отдельно стоящий объект. Мы с вами такой вариант уже отрабатывали. Задача поставлена сложная, обстановка на месте нам неизвестна. Планов прилегающей местности нет. Что там рядом, какое окружение, никто ничего не знает. Силы вероятного противника тоже пока не определены. Мы не можем даже предположить, с кем столкнемся. Поэтому для всего штатного вооружения взять 3 боекомплекта. На складе получите дробовики, 10 штук, и патроны с картечью. Мин побольше, вместе с комплектами радиоуправления. Прикроем ими подступы к объекту. Напутствую я Крамера. Есть, сэр, невозмутимо отвечает он. Ханслоу, ваша задача — проверить все средства связи и личной защиты. А задача у лейтенанта. Двойной комплект источников питания. Не забудьте и продовольственные рационы. Воду. Словом, все, что требуется при длительном нахождении в одном месте. Относительно сроков проведения операции никаких указаний не имеется. А в то, что все потребное нам доставят по мере необходимости, я не очень-то верю. Есть, сэр. Во дворе стоит суматоха. Механики проверяют наши автомашины. Ну и что с того, что две из них совсем новые? Отказывает любая техника, эту истину я усвоил давным-давно. И, как правило, неожиданный в самый неподходящий момент. Приказ пришел рано утром. И этим прервалось долгое ожидание. Указанный срок начала операции перенесли, причем конкретной даты нам не сообщили. 3 дня. 3 долбанных чертовых дня я сидел как на иголках. Непрерывно гонял солдат, довел до нервного срыва одного из новичков, его списали. И черт с ним, пусть так. Все лучше, чем во время боя. Даже старина Джефф, и тот смотрел на меня с удивлением. Но вот, все уже решилось. Выезд через час. Еще раз нас собирает Лоренс. Видок у него еще тот. Досталось полковнику. Все это время я на базе его почти не видел. Наши связисты развернули невиданную активность. Все время куда-то уходили машины. От меня потребовали абсолютно все контакты в диком поле. Всех атаманов и их заместителей. Вообще любого человека, который что-то значил там, за границами периметра. Даже и к Марии кто-то поехал. А что? Она авторитетный торговец на черном рынке. Ее слово тоже имеет некоторый вес для ее клиентов. Наверняка ей попробуют впарить какую-то дезинформацию, чтобы она донесла ее до нужных ушей. А может быть и наоборот. Что-то хотят узнать и через нее. Цыгане-то и у нее что-то наверняка покупают. Вот что не продают... Так это совершенно точно. Наркотиками Мария не торгует. И не покупает. Вообще в руки не берет. Надо полагать, что и банды местных атаманов как-то будут задействованы. Это уж само собой разумеется. Не пошлем же мы на такое грязное дело только своих парней. Кстати, интернет на базе отключили сразу же после того самого брифинга у Лоренца. А у дверей радиорубки встали вооруженные часовые. База ощетинилась во все стороны разнокалиберным оружием. Во дворе развернули минометы и артиллерийские орудия. Такое впечатление, что атаковать собирались нас, а не каких-то там цыган. Все нервничали, и с каждым днем все больше. Я просто не узнавал своих людей. Ладно, новички, но и старые солдаты порой вели себя странно. То и дело возникали какие-то стычки, ссоры. Напряжение, казалось, просто повисло в воздухе. Это, кстати, заметил не только я. Мастер-сержант только головой покачивал, наблюдая за поведением солдат. «Они сильно измотаны, сэр», — осторожно заметил мне он. «Наверное, имеет смысл дать им некоторую передышку». «Услышать такое от Крамера? Да я просто ушам своим не поверил. Признать солдата уставшим от обычных тренировок? Воистину наступают последние времена». «Сэр, личный состав построен». Ханслоу подбегает ко мне, придерживая рукой винтовку. Подойдя ближе, осматриваю строй. Царившее на базе возбуждение затронуло и моих солдат. Горящие глаза, пересохшие губы. Я не узнаю своих людей. «Внимание всем! Сдать все коммуникаторы и нашлемные камеры! Сарж, проследить за исполнением!» А на фланге уже переминается с ноги на ногу сержант, прибежавший от Лоренца. Сейчас он заберет все устройства аудио-видеофиксации, и я сделаю запись в журнале. Техника, согласно распоряжению, сдана. Подпись специально назначенного для этого сержанта удостоверит сей факт. Он все принял. Солдаты удивленно переглядываются. По рядам пробегает неясный шепоток. «Лейтенант, поторопите их». «Есть, сэр». «А, кстати, как мы назад, да через минные-то поля пойдем, или устройства опознания будут отключены?» «По машинам!» Взревели двигатели, и окружающий мир слегка смазался. Идем на полной скорости. Пулеметчики вертят свое оружие по сторонам. Стволы внимательно обшаривают округу. Нет ли тут кого? Нет. Окрестности базы вообще почти вымерли. Тут и раньше было не особо оживленно, а в последние дни жизнь и вовсе почти затихла. Так что ехать можем спокойно. Относительно, конечно, спокойно. Я и сам как-то подсознательно дергаюсь. Общее напряжение достает и меня. Не понимаю пока ничего, вроде бы нет никаких особенных причин для этого. Но чувствую себя не совсем уверенно. Не в своей тарелке, так когда-то говорила бабушка. Ну, не знаю, в своей или в чужой, а какая-то нервозность все равно есть. Дать бы кому-нибудь в морду, полегчало бы. С удивлением ловлю себя на такой мысли. Что это такое со мной происходит? Никогда раньше подобные желания меня не посещали просто так. Не в том, разумеется, смысле, что я никогда никому морду не бил, и таких желаний вовсе не возникало. Бил и хотел этого. Но всегда для этого имелись какие-то конкретные причины. Был объект приложения желания, если так можно выразиться. Но чтобы вот так, на пустом месте? Странно это. «Внимание всем, въезжаем в город, всем быть наготове. Огонь открывать при первом же признаке нападения». Господи, что это я? Да мало ли что может почудиться солдатам, которые совсем недавно сюда прибыли. Да, они профессионалы. Да, имеют боевой опыт, но Ливия и Дикое поле — вещи весьма разные. Да и Афганистан. Не спорю, там и здесь имеются одинаково безбашенные боевики, способные на абсолютно безрассудные поступки. И неожиданное нападение возможно в любую минуту. Все так. Но раньше здесь такого не было. Для того, чтобы напасть на своего ближнего, это, да, здесь специально изобретать никто ничего не станет. Достаточно и того, что сосед живет немного получше или побогаче. Но мы-то не соседи, и нападать на нас просто так за даром никто не будет. Слишком дорого обходятся такие нападения. Это тут все хорошо уже усвоили. За деньги — песня другая. И мы уже видели, как тут могут организовывать такие нападения. Хорошо могут, нечего сказать. Умение воевать здесь у многих, можно сказать, наследственное. А умение жестоко воевать и вовсе даст 100 очков форы любому ливийцу. Вот афганцы, Те, да, где-то рядом стоят, но, положа руку на сердце, предпочитаю воевать с ними, нежели с местными. Не потому, что высоко оцениваю большинство боевиков в атаманских бандах, вовсе нет. Но вот таких людей, как Зевс, я в Афганистане не встречал. И слава Всевышнему. Ведь он тут не один такой. Я-то знаю, о чем говорю. Внимательно изучив отчеты своих предшественников и материалы о недавно закончившейся тут войне, я совершенно уверен в том, что по обе линии фронта здесь подобных ему людей хватает. И очень хорошо, что до границ Новороссии отсюда далеко. Нам только ихних спецов тут и не хватало. Хотя... Приказ на открытие огня дает старший автомашины. Вот так будет правильнее. За окном мелькнул дымящийся дом. Прямо на дороге лежат какие-то серые бесформенные кучки. Бывшие хозяева. Еще один такой дом. Еще. Что тут вообще происходит? Где атаманские боевики? Отчего не смотрят за порядком? Прямо по дороге бежит человек с узлом за спиной. И все бы ничего, но в руке у него автомат. Как бы то ни было, открыто здесь такое оружие не носят. За исключением боевиков, естественно. Те вроде бы в своем праве, они типа официальные. Официальные силы самообороны, так их именуют в наших документах. Так-то тут почти в каждом доме по автомату есть, я уверен. Остановиться и проверить? Зачем? Это что, наше дело? Для этого есть атаманы с их головорезами. Но сделать что-нибудь или сказать я попросту не успеваю. Услышав рев двигателей, человек оборачивается, бросает узел на дорогу и вскидывает свое оружие. А вот тут никаких специальных команд уже не надобно. Все признаки нападения налицо, и из головной машины гулко бьет браунинг. Тяжелые, полудюймового калибра пули отбрасывают автоматчика в сторону. Здесь и сейчас у него никаких шансов нет, и не имелось никогда. Спорить с крупнокалиберным пулеметом на такой дистанции? Ну, для этого надо совсем не иметь мозгов. Впрочем, он их теперь уже не имеет, в прямом смысле этого слова. Как ни странно, это происшествие нас всех отчего-то приободрило. Даже слегка повысилось настроение. Понимаю, что это звучит дико, но тем не менее. Сразу как-то разрядилось буквально висящее в воздухе напряжение. Бред! Но это так. Как-то вдруг все успокоились, словно наконец появилась какая-то определенная цель. Цель? Расстрелять мародера? В том, что это был именно мародер, сомнений никаких не имелось. Уж точно не отец семейства, спасающий из разоренного дома остатки имущества. Нагляделся я тут уже на таких вот отцов. «Сэр, до точки 15 минут!» «Головной дозор вперед!» Сбавляем скорость, и передовая машина отрывается от нас. Все правильно. Подставлять колонну под удар всю целиком неразумно. Умные люди писали наставления по ведению боевых действий. За каждой строкой этих документов стоит чья-то кровь. Вот и мы не рискуем понапрасну. Томительно тянется время. Лишь в наушниках радиостанции иногда прорываются отдельные сообщения. Сложная военная машина, запущенная полковником Лоренцем, набирает обороты. Еще немного, и ее уже не остановить. Выходят на позиции боевые группы, занимают свои места наблюдатели. Расчехлили свои орудия артиллеристы и прогрели моторы вертолетчики. Все готово. К чему? Уже ли для того, чтобы раскатать в тонкий блин цыганский поселок, требуется такая военная мощь? Хватило бы и звена вертолетов. Ну и арт-батареи для подстраховки. Вполне достаточно. Но нет, мы приводим в готовность все силы, словно собираемся отражать нападение как минимум полнокровного полка со средствами усиления. Я не преувеличиваю, наше подразделение вполне способно это сделать. С кем же мы собираемся воевать? «Сэр, докладывает передовой дозор. Путь чист. Прибавить ходу». А вот и наш домик. В жизни он выглядит не так красиво, как на фотографии. Обветшавшие стены, полуразвалившийся забор — мало поводов для воодушевления. Но чья-то заботливая рука заложила оконные проемы кирпичом, оставив лишь узкие бойницы, вполне пригодные для размещения в них пулеметов. В хаотическом, на первый взгляд, беспорядке разбросаны то тут, то там бетонные блоки и всевозможный мусор. Но опытный специалист быстро заметит то, что этот хаос — только кажущийся. Препятствия ограничивают быстрый подход техники к зданию, оставляя для этого лишь извилистую дорожку. И любой, кто рискнет использовать эти кучки мусора для укрытия, будет неприятно удивлен тем, что со второго этажа все позиции за ними неплохо простреливаются. Около дома я вижу нашу передовую машину. Нас встречают. Около джипа стоят несколько человек с оружием. Так-так-так, и кто же это тут у нас? Сержант Норман, сэр. Подразделение капитана Хальса, его суперсолдаты. Интересно, они еще и такими объектами занимаются? Не знал. На первом этаже расположен дизель-генератор. Быстро вводит нас в курс дела сержант, проходя по дому. На втором, в комнате охраны, пульт сигнализации. К дому незаметно не подойти. Схема расстановки датчиков на стене рядом с пультом. Чувствуется, что Норман давно и хорошо изучил данный объект. Пояснение он делает вполне обыденно, словно показывает дом уже не первому визитеру. Проходя по коридорам, он совершенно автоматически поворачивает в нужных местах, привычно наклоняет голову, чтобы не приложиться ею об дверной косяк. Он давно здесь. Во дворе колодец, сэр. Туда опустили насос, и если нажать кнопку у косяка входной двери, то через минуту из трубы около нее польется вода. Только не забудьте включить генератор. Да, объект постарались приспособить для более-менее комфортного обитания. В угловой комнате первого этажа на стеллажах лежат свернутые в трубку коврики-карематы почти на взвод. Предусмотрели даже это. Хальсу можно сказать спасибо только за такие вещи. Сержанты, как долго вам пришлось возиться со всеми этими домами? Почти год, сэр. Пока отселили местных, пока, не привлекая особого внимания, закончили перестройку и до оборудования. Он вздыхает. Самое обидное, что приходилось разыгрывать комедию перед всеми этими... уверять их в своем миролюбии и желать им всего наилучшего. Ну да, в тон ему отвечаю я. В то время как руки так и чешутся дать по морде очередному новоявленному туземному царьку. Крамер удивленно на меня смотрит, но вот Норман этого не видит и с жаром подхватывает. Вы понимаете меня, сэр? Да, так оно и есть. Дружески похлопываю его по плечу. Продолжайте свою экскурсию, Сардж. Но вот осмотр дома завершен. Все особенности данного места нами изучены. Команда Нормана выгоняет из неприметного сарайчика свой джип и выстраивается около него. «Сэр, согласно полученному распоряжению, мы должны убыть на базу», — заявляет сержант. «Не стану вам препятствовать. Вы исполнили свой долг», — несколько напыщенно отвечаю ему. Сержант отдает честь, и вся его группа быстро грузится в машину. Минута, и только оседающий на дороге пыльный шлейф напоминает об их существовании. «Сэр». «Да, Джефф», — не оборачиваясь, отвечаю Крамеру. «Ты тоже хочешь сказать, что мы все попали в большую задницу?» «Вопрос, насколько большую?» «Полагаю, что в подобную ситуацию мы не попадали даже тогда, когда нас рванули фугасами. Там хоть имелся какой-то шанс». И, присев на приступок, указываю сержанту место рядом с собой. Ситуация, так как я ее понимал, и впрямь получалась наихреновейшая. Хальс со своей командой обустраивал подобные домики уже давно. Стало быть, операция-то готовилась не меньшее количество времени. И никто на базе об этом даже и слыхом не слыхивал. Одно это говорило о беспрецедентно высоком уровне секретности. Ну, сделали нас таковыми. Что изменилось? Мы-то по простоте душевной полагали, что теперь знаем, если не все, то уж некоторые скрытые ото всех прочих штучки наверняка. Ну да, знаем. Ничего мы не знаем. И нам всем показали пустой мешок. А ведь мы подписывали вполне реальные документы. Совершенно официальные и вполне реальные. Но, как выяснилось, даже данная степень допуска к секретным материалам ничего особенного обладателю не дает. А весь наш опыт недвусмысленно свидетельствовал о том, что чем выше степень секретности проводимой операции, тем большими потерями она оборачивается. В том, разумеется, случае, когда что-то идет наперекосяк. Положа руку на сердце, много у связистов успехов в последнее время. Вот то-то и оно. А тот факт, что хальсовских молодчиков отводят на базу, свидетельствует об одном. Их берегут. Для того, чтобы работать с ними и дальше. С ним, не с нами. Не знаю, кто занял домики, аналогичные нашему, но, помня карту, могу предположить, что таковых позиций вокруг цыганского анклава насчитывается по минимуму еще штук 5. По взводу на каждый такой объект, да плюс рота охраны базы, которая, разумеется, никуда не пошла. Что получается? Да то, что никто к нам на помощь не придет, если здесь начнется что-нибудь неприятное. Просто сил таких в наличии нет. Только экипажи вертолетов и артиллеристы на базе. Оно начнется. Иначе бы солдат Хальца отсюда не отводили. Если бы не долбанная секретность, то Вершбоу мог бы затребовать подкрепление и отложить сроки начала операции до его прибытия. Мог бы. Но не он тут сейчас главный, а Лоренцу необходимо загладить свои промахи и неудачи. И если в процессе проведения мероприятий какая-то бяка произойдет с нашим взводом, то он и не поморщится даже. Фергюсон и Лоу далеко. Да они ничего толком и не знают. А мы с Крамером, единственные оставшиеся свидетели его тайных делишек, здесь. И есть высокая вероятность того, что отсюда уже никуда не уйдем. А остальные солдаты? Их-то за что? Можно подумать, ему есть до этого какое-то дело. Вот что, Сарж, начинайте минировать окрестности. Все места, откуда по нам возможно вести огонь, и откуда может произойти нападение. У нас недостаточно мин, чтобы закрыть все опасные направления. То есть, замираю я на полушаге. Как это? Я же сказал взять побольше. Я и взял все, что оставалось на складе. 18 комплектов минирования, больше ничего там уже не было. Такая мысль, по-видимому, пришла в голову не только вам, сэр. Так используйте ручные гранаты. Все, что угодно. Вот это номер. Полчаса прошло в страшной суматохе. Постоянно слыша автоматные очереди, которые то и дело доносились со стороны города, я ожидал какой-нибудь очередной пакости. Но пока все было тихо. «Сэр, на дороге автомашина. Идет в нашу сторону». Вот и гости пожаловали. Или это пока разведка? Посмотрим. «Внимание всем! Прекратить все передвижения, занять оборону!» «Давайте, парни, сейчас мы посмотрим, какого цвета у вас кровь». «Сэр, на автомобиле белый флаг». «Даже так? Играем джентльменов?» «Ну хорошо, сделаем вид, что мы поддались на эту уловку, и посмотрим, чего же от нас хотят». Из остановившегося автомобиля выбирается коренастая фигура в камуфляже. В руке визитер держит палку с белой тряпкой. Отойдя от машины метров на 30, он принимается размахивать этим импровизированным флагом. Все ясно. Зовет старшего. «Лейтенант». «Да, сэр». «Временно принимайте командование, а я пойду побеседую с этим местным жителем». «Сэр, это опасно». «Тут опасность повсюду, лейтенант. Привыкайте». Оставив у двери винтовку, беру у солдата кусок сероватой материи и тоже поднимаю его над головой. «Пошли». Гость, увидев, что я вышел ему навстречу, прекращает свое занятие и усаживается на какую-то бочку. Ждет, стал быть. Дальше идти не хочет. Ну и правильно, в общем-то, я бы все равно не пустил его внутрь дома. Еще несколько шагов, и на душе у меня заскреблись кошки. Здоровые такие, с теленка размером. Вот даже значит как. Присаживаюсь напротив гостя. «Добрый день, майор». «И вам, капитан, здравствуйте. Так ведь, кажется, говорят по-русски». Зевс пристально смотрит на меня. Не ожидал? И напрасно. Здесь тоже, знаешь ли, не совсем лопухи сидят. Так. Капитан Шаров Игорь Николаевич, военная разведка Новороссии. Последнее известное место службы — командир разведроты 2-го корпуса Донецкой Республики. Никаких других, более свежих данных не имелось. Он словно в воздухе растворился. В файле была пометка «Вероятно, погиб, сведения не проверены». А вот фото, и даже не одно, присутствовало. Не самого, откровенно говоря, высокого качества, но имелось. Во всяком случае, узнать его там, разок пообщавшись вблизи, было вполне возможно. За эти сведения надо было благодарить, как ни странно, Лоренца. Перед подготовкой к операции я затребовал и получил от него допуск к оперативной информации наших разведслужб и контрразведки. Правда, в весьма ограниченном объеме. Но вот персональные дела возможных фигур противодействия там были. Понятно, что львиную долю занимали всевозможные атаманы и их подручные. Кстати говоря, присутствовал там и пресловутый Серый, встретиться с которым мне советовал бывший безопасник покойного Лихова, Мутный. Против ожидания его звали вовсе не Сергеем, как я ошибочно предполагал, а Николаем. Кличку свою он, надо полагать, получил из-за цвета волос. Они в реальности были какого-то безжизненно-серого цвета. «Все химия проклятая виновата», — кашляя в сторону, говорил он тогда. «И волосы из-за нее попортил, да и нутро пожег». Где и когда он получил эти повреждения, Серый не сказал. Да тогда это меня и интересовало слабо. Талантливый инженер-конструктор, он в свое время работал на знаменитом «Южмаше». А когда в Украине все начало трещать по швам, его вдруг отыскали неизвестные благодетели. Помогли вывести семью в благополучную пока еще Европу, взамен потребовав от него произвести некие сложные расчеты и кое-какие измерения. И производить их потребовалось именно в городе и окрестностях. Именно для этого в банду Лихова и было внедрено около двух десятков хорошо вооруженных и подготовленных боевиков, пришедших к нему со своим вооружением, бронетранспортером. Поэтому их приняли с распростертыми объятиями и особо не грузили всякой работой. Такая техника весьма ценилась. А я сразу вспомнил стрелявший в воздух бронетранспортер у ворот базы мятежного атамана. Часть из них и занималась непосредственным сопровождением Серва в его поездках по округе. Формально он занимал в банде должность автомеханика, хотя в машинах разбирался не особенно хорошо. Члены группы охраняли его в поездках, выполняли поручения и так далее. Прочие же маячили перед глазами атамана, отвлекая его от своих отсутствующих друзей. Разумно. Неведомо чью группу тут прихлопнули бы быстро и без затей. А так, вроде бы и свои. «Сделал я все. Все расчеты, выкладки. Короче, все. Передал представителю заказчика. Выполняй, мол, свое обещание. Вези меня в Европы ваши. Хочу там дальше жить, там и помереть. Да деньги, что посулил, выкладывай». Он пообещал. Да так и сгинул бесследно, сволочь. А через два месяца Серва попытались застрелить, но неудачно. Он был только ранен, хотя и пришлось почти полгода отлеживаться где-то на тайной квартире. Встав на ноги, любой другой тотчас же смотался бы, куда глаза глядят, но надежда получить заработанное держала его в городе не хуже адмиралтейского якоря. Отчаявшись найти исчезнувшего представителя заказчика, он вышел на мутного, предложив тому найти покупателя на результаты расчетов, которые он предварительно скопировал на жесткий диск. Сам Серый такой возможности не имел. Сделка срывалась дважды. По самым разным причинам. То покупатель не внушал мутному доверия, то сами продавцы вдруг вызывали у контрагентов обоснованные подозрения. В какой-то момент об этом, по-видимому, стало известно кому-то из моих предшественников. «Стали вокруг нас всякие разные типы шастать, да вынюхивать. Вот и убрал меня мутный подальше. Напоследок сказал, мол, надо было сразу к русским идти. Те бы нас обоих уже куда-нибудь да вывезли». Все материалы так и остались у погибшего безопасника. Вот почему он так хотел смерти. Боялся допроса с пристрастием, опасаясь, что не сможет утаить свою тайну в этом случае. И он унес эти сведения в могилу, сумев таким образом показать неприличный жест тем, кто их искал. Отчаявшийся Серый хотел теперь только одного, чтобы его вывезли за границу Дикого Поля. Мне удалось включить его в состав группы беженцев. Во всяком случае, одно из его чаяний сбылось. Он умер в Европе. Сразу же, как группу поместили в лагерь для таких вот беженцев, его там, пьяный драки, разумеется, зарезал какой-то косовар. Так вот, при просмотре справки об этих двух деятелях я и зацепился за описание человека, который тоже как-то мелькал около этой сладкой парочки. Уж больно оно мне кого-то напоминало. Там я впервые прочитал его отчество — Николаевич. Тогда поиски ничего не дали, но это слово я запомнил. А получив доступ к оперативным данным службы контрразведки, ввел, совершенно наобум, кстати, в поисковую строку имя «Игорь Николаевич». И, просматривая результаты поиска, вдруг наткнулся на странно знакомое лицо. И вот теперь он сидит передо мной. Мы не были врагами раньше, так отчего же мы обязательно должны стать ими сейчас? Впрочем, далеко не все тут зависит от наших пожеланий. Он вполне может быть классным парнем, великолепным собеседником. Это Зевс-то? И вообще, душой общества. Но прозвучит приказ, и приятный человек будет безжалостно тебя резать. Ибо и он, и я — солдаты. А нам свойственно исполнять приказы командования. Своего командования. Кто послал сюда Шарова, предположить можно достаточно точно — русские. Понятно, что официально он представляет здесь ВСН. Но я-то все понимаю. «Давно знаешь?» — спокойно интересуется Зевс. «Со вчерашнего дня в курсе. Ты оказался неожиданно известной персоной. Впрочем, могу успокоить, есть предположение, что ты погиб. А за общение с покойником у вас никаких санкций не предусмотрено. Сечешь». «Кого? И как? Опять какой-то подкол?» «Слушай, мне не до шуток. «Да и я на клоуна не шибко похож», — соглашается мой собеседник. «Ты сам-то в курсе, за каким фигом вас сюда выставили?» «Ах», — машу я рукой, — «придумали какую-то ерунду». «Ну, если это можно так назвать...» Зевс внезапно усмехается и снова становится серьезным, как гранитный утес. «Там, за перекрестком, поселок Цыган, и туда скоро попрет нехилая толпа обдолбанных наркоманов». «Их тут так много?» «Я уже ничему не удивляюсь». «Не в том плане, как думаешь. Нет, такие, разумеется, тут тоже есть, но я имею в виду ваши зелья, синеву. Твоя команда его сюда достаточно много натаскала». «Я же не знал. Это все контрразведка мутила». «Фэллон». «Ну да. Почему я ему это говорю?» «Мы предполагали», — сжав губы, кивает Игорь. «И то, как ваши башни влияют на таких обдолбанных, ты тоже не знаешь». «Что? Башни и синева?» Видимо, на моем лице в этот момент отразилось настолько много, что Шаров не стал ничего переспрашивать. Ему все и так было понятно. Чертя по песку древком своего белого флага, он негромко заговорил. Весь проект, связанный с башнями, родился в чьей-то умной голове достаточно давно. Впервые технологии управления людьми, находящимися под влиянием определенных препаратов, были опробованы в почти незапамятные времена. Еще гитлеровские доктора набили тут руку весьма основательно. Позднее к этому подключились и прочие державы. И если с одиночными солдатами все было проверено и опробовано достаточно неплохо, эффект оправдал все ожидания, то вот с толпой. Пробовали самые различные методы и способы, но вот достичь какого-то качественного прорыва удалось не так уж и давно. Пресловутый Майдан дал новый толчок. Там эти технологии применили в подобном масштабе впервые. Результат оказался вполне удовлетворительным, и экспериментаторы доложили об успехе. И вот тут-то все и завертелось. Официально башни строились по принципу пресловутого Джонсон и Джонсон, два в одном. Система надежной, устойчивой и полностью нам подконтрольной связи, плюс комплекс РЭБ. Секрет, разумеется, но не настолько сильно охранявшийся. На первом этапе даже сознательно допустили некоторые утечки информации. Тогда-то и появились в городе коллеги Шарова. Слухи были проверены и подтвердились. Неприятно, разумеется, но поделать тут русские ничего не могли. Непосредственной угрозы им это не несло. Активного противодействия строительству башен оказано не было. Убедившись в этом, команда Лоренца начала дальнейшую модернизацию. На башне стали монтировать уже не совсем связную аппаратуру. И вот этот факт удалось, ну, почти удалось, скрыть ото всех. Но вот тут, по роковой, да ну, случайности в дело вмешались, точнее, ввалились новые участники. От Лоренца и его руководства потребовали дооборудовать башни таким образом, чтобы некоторые точки можно было бы использовать для развертывания системы ПРО. Тогда и появился здесь Серый. Никакие аргументы генерала Гофмана не подействовали. У ракетчиков оказалось достаточно влиятельное лобби не только в Госдепартаменте. Пентагон тоже умыл руки. И Гофман вынужден был отступить. Выиграть в этой схватке не представлялось возможным. Слишком был силен страх перед новыми русскими ракетами. Он перекрыл все доводы генерала. Начало испытаний его аппаратуры было отодвинуто на некоторое время. Но работы продолжались. В городе была развернута сеть наблюдательных пунктов, типа того, на котором мы сейчас и находились. Проведены точечные проверки работы аппаратуры, все сработало правильно. Начало массового эксперимента пока задерживалось, ждали завершения монтажа систем ПРО. После этого те точки, где предполагалась установка техники, должны были быть дооборудованы дополнительными автоматическими системами охраны. «Потому что эта ваша фигня долбит по всем. По наркошам, понятное дело, сильнее. У них понижен порог сопротивления внушаемости. И они быстрее поддаются внешнему воздействию. Тем более, что и словесно с ними предварительно тоже работают. Основные установки именно так и задаются. Башни служат лишь спусковым крючком. Но и нормальный человек чувствует себя достаточно хреново и долго не может выдерживать такие штучки», — поясняет мне Зевс. «Тот-то у нас у всех такое неважное самочувствие». Именно поэтому и не планировалось нахождение расчетов комплексов ПРО и солдат охраны непосредственно при установках. На период проведения эксперимента, понятное дело. Так-то они всегда около пусковых. Мне, кстати, вспомнились и металлические плиты во внутренних двориках башен. Вот, значит, какую высокую температуру они должны были выдерживать. И вот весь проект вышел на финишную прямую. Установки двинулись в путь. Достаточное количество синевы уже было доставлено до конечного потребителя. Были искусно вброшены и будущие цели. Обозначена потенциальная жертва где-то вне города. На самом деле все было гораздо проще. Столкнуть лбами две противоборствующие группировки и попробовать ими в этот момент как-то управлять. Непосредственно в бою, вооруженными силами. Такого еще никто не пробовал ранее. А что тут такого? Здесь дикое поле, постоянно все воюют друг с другом. На всякий случай начали зачищать хвосты, устраняя тех, кто мог что-то ненароком выболтать. Клядис, Моргенсон, Серый. О ком я еще не знаю. Комбинация в итоге вырисовывалась очень даже многообещающая. И в самом деле, дикое поле — это такое своеобразное место, где может произойти что угодно. Есть ведь у местных атаманов ПЗРК и даже несколько передвижных установок ПВО. Есть, и это никого давно уже не удивляет. Так и появление комплексов ПРО первое время можно было попробовать как-то объяснить подобным образом. А не выйдет, так и не страшно. Пусть русские ракеты бьют по русским, в общем-то, городам. Ну да, формально они сейчас вроде бы как украинские, но ведь все прекрасно понимают. Поставить Патриот во Львове, конечно, тоже можно, но вот как раз там, как это ни парадоксально выглядит, опасность куда больше. Местные политики — это такие непредсказуемые в жизни, но очень предсказуемо жадные люди, а вот тут можно не стеснять себя никакими условностями. Хоть выжженную полосу вокруг ракет устраивай, все сойдет с рук. Да еще и имея под боком потенциально управляемую армию рукотворных зомби-наркоманов. Расходный материал не жалко. Можно бросить их в атаку хоть на кого.